но широко в область ночи день объятия раскинул. Над безбрежной жатвой хлеба меж заката и востока лишь на миг смежает небо огнедышащее о.